Наверное, и они видели в феномене кирпича счастливую гармонию геометрии с анархией, порядка со стихией. Гармония эта исключительно подходит к бюргерской душе. Она умеренна и постоянна, даже нетленна, потому что несет в себе здоровое мещанское начало. Поэтому и шедевры, в котором она удачнее всего воплотилась, тоже бюргерские. Это купеческий склад, рыночный амбар. Простое сооружение, исчерпывающееся черепичной крышей и кирпичными стенами. Чистота идеи соблюдена благодаря функциональной необходимости. В таком виде амбары пережили века, приобретая с ними замечательную замшелость, чудную патину старости, которую японцы называют печальным очарованием вещей. Если бы Феллини снимал фильм о Германии, он мог бы начать с панорамы мужской уборной. Такой, какой может похвалиться знаменитая мюнхенская пивная «Хофброй». Издалека шеренга писсуаров похожа на клавиатуру гигантского рояля. И обобщенный немец своей бодрой струей заставляет журчать инструмент в ритме марша. Ярко горит свет в германской пивной. Люди сидят широко, развалясь. Сюда ведь не забегают на 5 минут. Да и одолеть литровую кружку надо умеючи. Просунуть большой палец в ручку, а всей ладонью обнять стеклянного мастодонта, как любимую и законно принадлежащую тебе женщину. Любо смотреть, как лихо с этим справляются и спортивные студенты, и плечистые матроны, и их крепкие дети. Но по-настоящему пиво пьют только завсегдатые. Для них, буралицых, седовласых, в болотного цвета штанишках и шляпах с пером, есть свои орудия производства. Именные кружки, хранящиеся в специальных гардеробах с замочками и номерками. Эти люди уже прошли все круги рая и выбрали свой собственный здесь, в Хофброй, где чувство локтя, где картофельные кнедлики, где музыканты, уложив арбузные животы на колени, извлекают из аккордеонов польки, похожие на марши, вальсы, неотличимые от маршей, и марши сами по себе. Эта бодрящая атмосфера так захватывает, что иностранцы, отважившиеся посетить мюнхенскую достопримечательность, вливаются в праздник, сами того не замечая. Вот уже притоптывает американская старушка в буклях, и африканец по-баварски хлопает себя поляшком, и японцы повели блевать приятеля, не справившегося с германскими масштабами. Да и сам я, поддавшись порыву, поддержал веселье бодрым «Ура!». Все вздрогнуло за нашим дубовым столом. Болотный сторожил дружелюбно принял заслуженную кружку и членораздельно произнес «Сталинград». Да, это не Америка. Тут некому объяснять, что медведи редко заходят на Красную площадь. Немцы на Руси представляли Европу. Славяне — это те, у кого есть слово, кто умеет говорить. Немцы — немые, без языка, иностранцы. И все равно мы похожи. Потому и воевать с немцем можно, что свой человек. И выпить, и подраться. И в лицах у них что-то неправильное. То нос, то уши, то некоторая скособоченность. В чудном мюнхенском музее «Альте Пинакотек» висят десятки старинных немецких полотен, а их прототипы и сегодня пьют пиво в Хофброй. Итальянская живопись отпочковалась от фрески. Немцы же шли путем книжного червя, от миниатюры, иллюстрации, сюжета. У них все мелкое, тщательное, скрупулезное. Еще современники поражались выписанным по одному волоскам на автопортрете Дюрера. И в этом характер прекрасной немецкой музы, которая не парит, а бредет. Дюрер пишет оскорбленную Лукрецию, но, несмотря на порыв сочувствия, не забывает изобразить ночной горшок у нее под кроватью. В этой замечательной будничности та же поэзия, что и в черепичном раю Ротенбурга. У германского, в отличие от итальянского, художника нет ничего особо красивого. Он все-таки бюргер, но дело свое знает. Если на полотне отсечение головы, то из шеи будет хлестать 3 струи крови, столько, сколько положено. Им лучше знать. Эта деловитая жестокость пронизывает всю северную живопись. На алтарном триптихе Гольбейна злодеи стреляют в святого Себастьяна сантиметров с 10, чтобы не промахнуться. И относятся они к делу спокойно, без экзальтации. особенно тот, который перезаряжает арбалет, по-детски держа стрелу зубами.